и карлики. Ну, карлики с цирком. Цирк приехал, и с ним карлики. Я двоих видел давеча. Интересно, до чего? Один пожилой уже, серьезный. В этот момент в приемную вошел огромный детина со свирепым выражением на красном лице. Брезентовый плащ его, задубевший от степных ветров, от дождей и солнца, сердито громыхал. «Здесь?» — спросил он, не останавливаясь. «Одну минуточку», — скинулась Зоя, но детина уже распахнул дверь. «Вот что!» — угрожающе загудел он с порога. «Мне эти шутки, Кузьма Николаевич, сильно не по нутру». «Какие шутки?» — спросил Родионов. «Людей взяли?» «Взял». Детина сорвался на крик. «Так с кем же я сеять-то буду? Вы что тут, совсем уж?» Родионов прищурил усталые глаза. «Во-первых, не ори. Во-вторых, выслушай». «Я не ору», — грохотнул детина. «А сеять отказываюсь, все». Секретарь крепко припечатал к столу широкую ладонь. «Ты можешь не кричать бурелом? На кого ты кричишь? Отдайте людей!» «Ни одного человека. Люди твои наводят мост. Ты знаешь об этом. Ты знаешь, что без моста нам всем хана. Чего же тут ты кричишь? Сеять он не будет. Трусишь, чего попало?» «Кузьма Николаевич», — взмолился детина, — «отдай людей. Мне без них хоть живьем могилу лезь и закапывайся. Пусть лебяженцы сами наводят, раз они не позаботились загодя. Что им, стройбат, что ли? Или Николай Угодник?» Секретарь смотрел на детину темными, немигающими глазами. «Я думаю, у тебя еще 10 человек взять», — сказал он серьезно. «У тебя положение лучше, чем у других. Не прибедняйся. Как думаешь?» Детина сразу обмяк, грузно опустился на диван и стал вытирать фуражкой могучий загривок. «Без ножа режут. Только начнешь малость подниматься, тебя опять раз колуном на башке. А план давай. До завтра еще 10 человек надо. Они хотят ночью работать с кострами. Только наладишься, понимаешь, только начнешь шевелиться, раз палку в колеса, тссс!» Детина горестно покачал головой. «Ну ладно, пойду, буду выкручиваться как-нибудь». Он встал и пошел к двери. «А как насчет этих 10? — спросил Родионов. «А? 10 человек, говорю, еще надо». Детина сделал вид, что оценил шутку секретаря, криво усмехнулся на прощание и выскользнул из кабинета. Зоя встала и прикрыла за ним дверь кабинета. Никакой культуры у людей, прет, как в лесу. А Ивану сделалось вдруг стыдно. Стыдно стало за то, что сидит он на мягком диванчике, покуривает Беломорканал, болтает с девкой и ни о чем не заботится, не волнуется, не переживает. В последнее время его что-то частенько стало покалывать совесть. Трепаться Зое расхотелось. Он встал и хотел идти к машине, но в этот момент в приемную почти бежала Майя Семеновна, заплаканная. Мельком отсутствующим взглядом посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет. Зоя значительно посмотрела на Ивана. «Чего это она?» – спросил Иван. Зоя также значительно промолчала. «А? Семейная драма», — не выдержал Зоя. Ее муж-учитель спутался с Марией Кузьминичной. «А Майя Семеновна — положение. Да и вообще, это дико, хоть бы она и не была в положении. Верно ведь?» Иван не знал, верить Зое или нет. То есть он ей верил, но настолько это было чудовищно, так неожиданно, что сразу не укладывалось в голове. Майя вошла в кабинет, села на диван и заплакала, склонившись к коленям. Родионов растерянно смотрел на нее. «Вот вы, Кузьма Николаевич», — заговорила Майя, пытаясь унять слезы. «Вы говорили, чтобы мы приходили к вам, если что. Вот я и пришла». Она опять склонилась к коленям, закрыла ладонями лицо, затряслась. «А что случилось-то?»